все это, быть может, кое-кому покажется чистым бредом. Но факт таков. Мои слова вам подтвердит любая ворона, что сознание всегда знает, где находится, покуда не задумается об этом. Так что я чувствовал себя в происходящем совсем как дома и понимал прекрасно, на что это так хитро намекает Уилкинс, хотя и не с точностью до градусов и секунд. Он в этих тонкостях, конечно, разбирался не более моего. Он просто знал, старая ящерица с трубкой в зубах, что ищет капитан. И я, благодаря намекам Уилкинса, вскоре об этом тоже кое-что проведал. Я держал в уме названные им координаты, насупленные, согбенные, словно всю жизнь налегал на лопату. И при первой же возможности, оказавшись в штурманской рубке, заглянул, куда следовало. В означенном месте на карте стояло два слова, если можно было счесть это словами — «Неф», «Ост». Безуспешно поломав голову, я обратился с вопросом к слепому Иеремии, который сидел за капитанской шахматной доской и перебирал ощупью фигуры. Он улыбнулся, странно дернув щекой, и перегнулся над шахматами, придвинув лицо вплотную к моему. «Невидимые острова, мой мальчик, но ни слова!» И он испуганно покосился слепым глазом на капитанскую спальню. Больше старый дурень не пожелал сказать ни слова, и по охватившему его волнению, по выказанному им страху, который, как у Августа, уже граничил с радостью, я понял, никому другому с этим вопросом лучше не соваться. «Партию в шахматы, приятель?» — предложил он. «Мне очень жаль, но я не знаю ходов, сэр», — отвечаю я. «На самом-то деле отец мой выходил победителем на всех турнирах, а я с 7-летнего возраста не проиграл ему ни одной партии». После того дня я стал внимательнее приглядываться к блужданиям нашего капитана по океанским просторам. В то время мы как раз крейсировали в северо-северо-восточном направлении в сторону Аляски. На такие высокие широты мы еще никогда не заплывали. Казалось, юг потерял для капитана Заупокоя свою притягательную силу, и теперь мы намеревались посетить Северный полюс. В 600 милях от Аляскинского побережья наше судно взяло резко на запад, увлеченное преследованием большого стада кашалотов. Добыча нам досталась необыкновенно богатая, то была редкая удача, если не считать потери одного вельбота, да еще двух гребцов из команды второго помощника. При всем, что было мне известно, я почти готов был к тому, чтобы Иерусалим лег на курс к мысу Горн и оттуда домой. И мы действительно повернули к юго-востоку, словно именно таковы и были намерения капитана Заупокоя. Но на четвертые сутки нас точно могучим подводным течением стало ощутимо сносить к югу. Это видела вся команда, и все были очень расстроены. Имея переполненные трюмы, сворачивать с курса, который должен был привести нас домой, было явным безумием. А мы отклонялись все дальше к югу, усеивая океанскую гладь обглоданными китовыми тушами. Над ними деловито, как комары, велись птицы, вокруг них плескались акулы, норовя ухватить то, что не прибрали к рукам мы, а при случае сцапать и зазевавшуюся птицу. За несколько миль был виден в лучах солнца белый скелет на плаву и тучи белых брызг, взлетающих вокруг него к небу. «Вон как высоко летят брызги!» — наклонившись к моему уху, хмуро заметил мистер Ланселот. Дрожащие пальцы сразу заносят в судовой журнал. «Здесь осторожнее, мели, рифы, пена прибоя. И на многие годы суда станут с опаской обходить это место». «Да, вот вам пример упрямой живучести древних предрассудков». «Я унитарий, мистер Ланселот», — сказал я. «Какое бы богохульство вы ни произнесли, меня оно не заденет нисколько». А мы забирали все дальше к югу. В команде росло недовольство и озлобление. Даже люди с нежной душой, вроде Билли Мура, стали раздражительными и, хмурясь, жались по углам, не только от холода. Небо и море сделались серыми, как грифельная доска. Птицы, опускавшиеся передохнуть к нам на снасти, имели по нашим умеренным меркам удивительно заморский облик. Капитан, недужный, но пламенный, сидел у себя в каюте и упрямо молчал, когда мистер Ланселот или второй помощник Вольф задавали ему вопросы насчет нашего курса. Того, что я мог услышать из соседнего помещения, при всех обиняках и недомолках было вполне достаточно, чтобы уловить в их речах ноты решительного несогласия. Даже слепой Иеремия, кажется, был настроен против капитана, хотя он-то не позволял себе речей, помня свое место. Августа, слыша эти яростные речи, громче грома грохочущие в ушах капитана, если у него действительно был такой чувствительный слух, как он изображал, Августа бледнела, трепетала. Ее огромные серые глаза мерцали, как южное небо перед грозой. В кубрике по вечерам Билли Мур сторожка с оглядкой уже заводил речь о законах смещения капитанов, если те не справляются со своими обязанностями.